Глава 4. О грехе и смирении. Вопрос. Раньше много людей умирали еще в детстве. Отрок ведь до 15 лет. Если ты умрешь в детстве, то все грехи прощаются? Трофим, 15 лет. Ответ. Воспринимать категорично, что до 7 лет младенец, которому все грехи прощаются, а после 7 и до 15-летнего возраста уже самый грешный отрок, не совсем правильно. Я не думаю, что у Господа вот так все четко, в рамках, как в МФЦ. Предполагаю, что у детей есть какое-то незлобие, они чистые. Ребенок просит прощения и может делать это, правда, искренне. В какой-то момент эта чистота начинает уходить. У каждого она по-разному утрачивается. Некоторые люди даже в 9 лет такую чистоту в себе сохраняют, прямо как младенческую такую наивность. Это прекрасно. Я встречал таких ребят. Печально, но дети могут столкнуться со злом в любом возрасте. Например, у нас в храме есть девочка Сонечка из Донецка. Она замечательная, чистенькая и немножечко заикается, потому что она всю свою жизнь прожила под бомбежками. Думаю, если она в своей жизни не видела реальных взрывов, когда гибнут люди, то тогда, может, у нее есть какой-то страх, но она еще не оскверненная. Другие уже в 5 лет могут потерять ту самую чистоту. Если, например, человек в раннем детстве увидел что-то очень плохое или с ним что-то нехорошее случилось. Это может быть и сексуальное домогательство, или на его глазах снаряд взорвался. Он не виноват, но чистота теряется. Это очень грустная тема. Иногда малыш уже может знать такое, что не каждый взрослый поймет, о чем речь. Это сложно. И не случайно мы разрешаем исповедоваться совсем маленьким детям. Церковь считает, что когда маленький человечек уходит крещеным, он попадает сразу в рай. Раньше вообще детей не отпевали, считали, что в этом нет никакой нужды. Мы молимся за усопшего вместе, чтобы Господь простил его согрешения. А ребенок именно по своей воле, осознанно, ничего плохого не сделал. Кстати, есть и взрослые, которые за всю свою жизнь действительно не сделали ничего плохого осознанно. Вопрос. К вам часто приходят люди, которые говорят, что у них нет грехов. Что вы им отвечаете? Лидия, 26 лет. Ответ. Тут есть разные варианты ответов. Когда человек считает себя безгрешным, то можно взять молоток и со всей силы ударить его по руке, а затем записать в блокнотик сквернословие, ненависть, ну и все, что из этого человека вылезет. К сожалению, сегодня использовать этот метод незаконно. Есть другой вариант. Сфотографировать человека и подойти с ним к иконостасу. Вот есть иконы Спасителя, Богородицы и фотография Сергея Степановича. Если он безгрешен, получается, как Бог, и непорочен, как Божья Матерь, значит, можно ставить в один ряд? Обычно у человека это вызывает смущение. Оказывается, что грехи у него все же есть. Есть третий вариант, самый ужасный, уж лучше молотком ударить. Предложить человеку жениться или выйти замуж. А потом попросить у мужа или жены написать подробный список грехов супруга, супруги. В крайнем случае можно просто родственников попросить, желательно анонимно. Вопрос. Что делать с ненавистью, которая присутствует по непонятным мне причинам к каким-то определенным людям, субкультурам? Это чувство разъедает изнутри, я ничего не могу с ним поделать. Таисия, 14 лет. Ответ. Именно по той причине, что мы живем среди людей и не всегда вольно выбирать окружение, нам приходится вынужденно общаться с неприятными для нас личностями. Например, в школе. Раньше люди жили сословиями, и не могло быть так, что в одном учебном заведении оказались дворяне, купцы и крестьяне. Другой момент. Одна девочка сидит вышивает, а другая бегает рядом и матом на всех орет. В старые времена представить себе такое было сложно. В целом мир был очень воздержан. Сегодня же мы, как общество, поставили образование выше нравственного воспитания. Семья же пусть сама разбирается с поведением ребенка. Говоря про реальный мир, стоит заметить, что у большинства семей нет возможности заниматься воспитанием, Просто потому, что мама одна, папы нет, она работает, ей некогда. В детский сад, затем в школу. Ради образования все оказались в одной школе. Предположим, что у вас православная семья. Она придерживается определенных принципов и прививает их вам, воспитывает. Есть также ребята, которые живут просто в полных семьях и тоже как-то просвещаются. И существуют те, у которых отсутствует связь с родителями, они растут как трава у дома. Теперь всех смешали в одну кучу. Надо четко понимать, что это в любом случае вам повредит. Господь будет снисходить, зная, что не вы выбрали данный путь. Мои дети находятся на домашнем обучении, ходят на разные дополнительные занятия. То есть социализация присутствует, и при этом они избавлены от современного школьного хаоса. В ВУЗе его уже гораздо меньше. Все-таки это не обязательная программа по жизни, и интеллектуальный инфантилизм улетучивается. Что касается субкультур. Какая-то из них нам может действительно не нравиться. Возможно, она и правда является враждебной для христианского сознания. Не надо стесняться врагов, у христианина они могут быть. Да, мы должны их любить, желать им всяческих благ, исправления. Бывает иначе. Сообщество нейтральное, но оно вам не нравится. Возможно, даже кто-то определенный. Тут надо задуматься и честно задать себе вопрос, почему вам этот человек неприятен. Может, вы ему завидуете? Он каким-то образом вас задел, обидел? Надо за него помолиться Господу, чтобы отпустило это чувство. Самый тяжелый вариант, он похож на вас. Представьте, что из зеркала выйдет абсолютно ваша копия. Внешне, по характеру, по талантам, по всему. И придется с ней жить. Это будет самый страшный ваш враг. Он будет также разговаривать, умничать, провоцировать, перебивать и так далее. В нем будут не только общие плюсы, но и минусы. Интересно, что раздражать будет и то, и другое, потому что в первом случае возникнет конкуренция. Бывает и так, что причина не очевидна, но она есть. Рекомендую школу просто протерпеть. Утешайте себя тем, что это закончится. Тут же все-таки есть элемент везения. Кому-то повезло с хорошим классом, кому-то нет. После школы роли поменяются. Иногда лидер в группе после окончания учебы уже совсем таковым по жизни не является. Вы окажетесь в мире, где тот, у которого больше получается, обретает какое-то высшее положение. Тот, кто ведет себя правильно, удостаивается похвал. Иногда просто подумайте, что все умрут. Вопрос. Как можно разграничить объективную оценку и тщеславие? Как с ним бороться? Александр, 18 лет. Ответ. Думаю, что не может быть никакой реальной объективной оценки, если мы говорим про личность человека. Беспристрастно возможно оценить только то, что измеряется. Из области технических наук, где с помощью определенных приборов диагностируются точные показатели. Апостол Павел говорил: «Для меня мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе. Ибо, хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стихи 3-4. Поэтому, если мы судим личность человека, то это, скорее всего, будет субъективный взгляд. Вам кажется, что вы непредвзято оцениваете себя, людей, свою жизнь. Можно только стараться в лучшую, добрую сторону домыслить. Тщеславие лишает нас минимальных возможностей быть объективными. Когда тщеславие уходит, мы видим, насколько меняется мир, отношения. Особенно это заметно во время болезней. Представьте, у вас сильно расстроился желудок. Если спросить вас в тот момент про политику, друзей, обстановку в мире, вам до этого дела нет, все сразу хорошо. Просьба только не трогать. То есть всего лишь проходящее недомогание вас отрезвило. А представьте какое-нибудь серьезное заболевание. Почему я вспомнил про проблемы со здоровьем? Святые отцы древности говорили прямо: «Тщеславие врачуется только болезнями». Апостол Павел дал такое наставление: «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Послание к Галатам, глава 6, стих 3. Человек, столкнувшись с какими-то обстоятельствами, может оказаться вообще ничем. Бывает, вы судите человека, его действия. Но как бы вы поступили на его месте? Жизнь может круто повернуться и окунуть вас в ужасное состояние. Умрут все ваши близкие, случится тяжелое заболевание, люди оставят, клевета. В итоге вы окажетесь на дне. Христианин понимает это, потому и молится Господу, чтобы Он не ввел нас во искушение, не испытывал нас из-за немощи нашей. Это разумно. Вопрос. Когда осуждают, плюют в лицо, нужно просто сказать спасибо и идти дальше? Как на это реагировать? Можете поделиться личным опытом. Лидия, 26 лет. Ответ. Несправедливость бывает приятной и наоборот. Если вы честный человек, то и к тому, и к другому варианту должны относиться одинаково спокойно. Когда нас незаслуженно хвалят, мы же не расстраиваемся. Человек готов на четверку, а ему поставили пятерку. Он не пойдет ругаться с преподавателем из-за этого. Но начнутся разборки, когда ему поставят тройку, хотя могли бы на балл выше. В обеих версиях присутствует нечестность. Большая высота духовной жизни – нормальная реакция на любую несправедливость. Предположим, вокруг много больных людей, но вы следите за своим здоровьем, а не бегаете с градусником, чтобы померить всем температуру. Акцент на собственном поведении. Также и в духовной жизни. Но до этого еще нужно дойти. Конечно, нам хочется, чтобы нас любили, а все наши враги желательно как можно быстрее умерли. Несмотря на наше желание, надо ставить себе цель, хоть и высокую, быть смиренным человеком, быть в мире и с теми, кто нас хвалит, и с теми, кто нас ругает, пусть даже несправедливо. Хотя и те, и другие неправы. Любое осуждение человека всегда является ошибкой и ложью. Мы даже когда сами себя оцениваем, ошибаемся. Сколько раз мы про себя думали, что нам конец, а в итоге все вроде не так плохо. Или иначе, ощущение, что все налаживается, а на самом деле все рухнуло. Проблема здесь больше не в том, что нам говорят, а насколько мы успеваем начинать думать. Ведь у нас есть эмоции, и нам не хватает умеренности. Мозг подключается потом. В зависимости от опыта он может реагировать очень быстро. Или, если вы не ведете духовную жизнь, слишком поздно. Поэтому христианину хорошо было бы приучать себя к молитве, четочки иметь в руках, чтобы помнить о Господе. Не забывать, что на самом деле все, что говорят люди, это неправда. Они не знают, какими вы являетесь. Когда я приезжаю в командировку, ко мне могут подойти и сказать: «Отец Павел, вы с нами не знакомы, но мы вас знаем. Мы посмотрели все ваши интервью, и вы для нас как родной, как часть нашей семьи. Но люди ошибаются. Они меня не знают». Для меня важно, как меня будет судить Господь, который единственный знает, какой я есть. Я даже сам себя так не знаю. Так что расстраиваться из-за несправедливых наговоров не нужно. Включайте голову. Иногда помогает ведение дневника. Фиксируйте свой день, записывайте свои переживания. Потом можно проанализировать, как вы реагировали на те или иные события вчера, позавчера и так далее. Хороший вариант – отмечать время, когда у вас запускался здравый смысл. Это может быть и спустя 2 недели после произошедшего. У меня так было в прошлом году. Обо мне написали статью не очень приятную. Меня вышибло из колеи почти на 30 дней. Я продолжал трудиться, но только спустя месяц вдруг понял, что не в своем русле нахожусь. Пришлось делать выводы. Продолжение вопроса. То есть все равно не реагировать не получится? Ответ. Вы не сможете не реагировать. Дойти до состояния смирения – самая высокая планка в духовной жизни. Это то, как Бог поступает с нами. Мы хулиганим, небо молчит, оно верит в нас. Слава Богу, что Господь долготерпелив. Вопрос. Как научиться любить себя и других? Василий, 13 лет. Ответ. Есть прекрасная мысль, которая сейчас гуляет по миру, что для того, чтобы научиться любить ближних, сначала нужно научиться любить себя. Это про эгоизм. Какой-то человек бьется головой о ваше колено с просьбой дать ему хлеб, чтобы не умереть. А вы ему отвечаете: «Подожди, я еще не нажрался сам, как скотина. Вот когда я буду чувствовать сытость, смогу себя полюбить, и тебе достанется». Продолжение вопроса. Разве нельзя это делать параллельно? Ответ: «Нет». Есть такая фраза. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 37-38. Она была сказана Христом в определенном контексте. «Относитесь к человеку так, как вы хотите, чтобы относились к вам». Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12. Если я хочу, чтобы меня понимали, мне сострадали, меня прощали, мне помогали, это означает, что я должен делать все то же самое. Слова о любви к ближнему означают, что человек себя уже любит по умолчанию. Нет ни одного человека, который бы себя не любил. Просто бывает любовь извращенная. Сидит какая-нибудь девочка или мальчик, самооценка занижена, рыдают. «Вот я скотина, у меня ничего не получится». Это же эгоизм. Они думают только о себе. «Прекращай ныть». Иди, стань волонтером, накорми бездомных, убери подъезд. Все люди себя любят, однозначно. Просто кто-то правильно это делает, а кто-то нет, ошибается. Бывает, что родители причиняли вам боль, искренне желая вам добра. Важно понимать, что они вас действительно любят, но при этом испортили вам жизнь. Случается и так, что мама с папой правда желают зла. Это, конечно, встречается очень редко, когда ненавидят своих детей и осознанно ломают им жизнь. Это уже трагедия.